Глава 5. Механический топот. Даже с закрытыми глазами разница между резкими звуками заметна. Сходство тоже заметно. Вот поэтому это так проблематично. Через обширную площадь между большими зданиями Канды продувал ветер. Но он происходил не из этого мира. В нем узнавался слабый запах альтернативного мира. На пути этого ветра стояло несколько автоматических кукол, которые слегка пахли металлом. Бог войны и рыжеволосая кукла, стоявшие перед ними, воззрились на своего противника. Перед грузовиком, остановившимся в 15 метрах от них, находился парень. Он носил серый костюм. «Я полагаю, ты Саяма Микота», – произнесла рыжеволосая кукла. «Почему ты покинул грузовик? Я попросила вас уйти». «Это не имеет значения. Однако я бы хотел узнать твое имя». «И что ты будешь делать с этим знанием?» «Я буду вести с тобой переговоры. Я спрошу о том, что запятнает путь Левиафана. И обсужу способы очищения этой скверны». «Понимаю», — сказала рыжеволосая горничная, кивнув. Она пришла к заключению, что для гладкого продолжения разговора ей следует ему ответить. «Номер 8. Таков мой идентификационный номер». Номер 8 кивнула. «Ты сказал, что желаешь знания о скверне». «Я не стану повторять дважды. Или трижды. Постарайся запомнить». «Понимаю. Но я не могу говорить о том, что эта скверна подразумевает. Это вызовет излишнее любопытство и повлечет за собой необратимые последствия. Попросту считайте третий гир неприкосновенным и уходите». «Знание повлечет за собой необратимые последствия? В таком случае я не понимаю, как кто-либо может о нем знать». Решив, что его точка зрения не безосновательна, номер 8 кивнула и тщательно обдумала, как себя выразить. «Может ли кто-нибудь опустить ногу в грязную воду, не испачкавшись? Мы заботливо пытаемся предотвратить загрязнение кого-либо еще». Саяма улыбнулся, когда это услышал. «Выходит, вы прогоняете людей из-за заботливости? И поэтому предали укат и вернулись к третьему гиру?» Горничные позади нее на это замечание зашевелились. Они собирались его задержать. Но слегка подняв правую руку, номер 8 их остановила. «Почему ты думаешь, что мы предали укат?» «За время нашего разговора ты ни разу не произнесла тестамент. Та, что я знаю, может быть немного уникальной. Но куклы должны строго следовать собственным определениям. В таком случае отсутствие тестамента означает, что вы покинули укат». «Вот как. И в самом деле важность слова «тестамент» для нас понизилась. Ты знаешь, что это означает?» «Если вы столпились у входа после предательства УКАТ, это означает, что вы взяли под контроль лабораторию Канда», — сказал Саяма. «К тому же в результате некоего условия ваши определения беженцев сменились на определение третьего гира». «Что это может быть за условие?» «Соединенные инстинкты самообороны автоматических кукол. Особым условием послужило твое прибытие. Мы считаем, что твое присутствие определенно причинит нам вред». «И что это будет за вред?» «Это личный вопрос автоматических кукол лаборатории Канда, поэтому я не могу ответить». «И поэтому ты меня прогоняешь во имя защиты от какой-то скверны?» «Да», — ответила номер 8. «Переговоры уже начались. Ты уйдешь?» На своих словах она махнула двумя руками. Это движение выкинуло из ее рукавов черные металлические части. Они принадлежали пистолетам. В воздух выплеснулись стволы, рукоятки, механизмы и обоймы. «Или будешь здесь уничтожен. Это единственные доступные варианты». При помощи гравитационного контроля металлическое оружие было собрано в воздухе. Когда части встали на свои места и закрепились, воздух наполнился всплеском металлических шумов, и оружие влетело в каждую ее руку. Теперь горничная сжимала два пистолета. «Мы однажды поприветствовали кого-то таким же образом. После попадания в этот мир 60 лет назад нас собрали тут. Но после пробуждения, когда концепты активировались 10 лет назад, Мы взяли эту лабораторию под контроль. Номер 8 вонзила каблук в землю. Этот металлический топот служил сигналом движения для бога войны рядом с ней. Он обнажил два меча, висящих у него на поясе. И затем она произнесла вровень металлическому лязгу, который они издали. Те переговоры привели к тому, что мы здесь поселились. Но мы не можем позволить тому же результату повториться. Прошу, уходи, посредник. Мы должны позаботиться о том, чтобы скверна третьего гира осталась нетронутой. Чтобы люди лаборатории Канда остались в безопасности. И чтобы никакого вреда не было причинено нашим автоматическим куклам. Вот как. Ответил парень. «Выходит, у вас есть три рычага давления, чтобы заставить меня уйти. Ваша забота касаемо скверны, ваши заложники и вред вашим родным куклам». «Я пришла к заключению, что этих трех достаточно». «Да, этого достаточно. Этого хватит, чтобы прорваться и проложить путь». На этом заявлении Саяма кое-что сделал. Он вытащил из своего костюма два объекта. Дробовик и автомат. Затем развел руки в стороны, с дробовиком слева и автоматом справа, и уставился перед собой. «А теперь я устраню основание твоих рычагов давления единым утверждением». «И что же это?» «Все просто», — сказал он. «Фамилия Саяма предписывает роль злодея. Все невероятно просто, кукла». «Что за Марокко?» – подумал Саяма. «Поистине Марокко. Кто-то уже сражается с третьим гиром. Этот человек был моложе, ему определенно не хватает опыта, и его решимость явно колебалась. Но он отчаянно сражается, словно за что-то цепляясь. У него была на то причина, и он готов ради этого держать путь Левиафана на расстоянии. А раз так... Саяма подумал о своей роли как посредника пути Левиафана. «Я должен стать еще более отчаянным и столкнуться с третьим гиром. Ты собираешься стоять у меня на пути, кукла? Я пытаюсь узнать о мире, с которого ты родом». «Мы стоим у тебя на пути как раз потому, что это наш мир, о котором ты желаешь узнать. Если ты собираешься звать его неприкосновенным, не называй его нашим миром». Саяма опустил оружие в руках и двинулся вперед. «Если никто не может к этому прикоснуться, оно не принадлежит никому. Это становится закрытым миром, где вы не в состоянии даже обеспечить себе прочную опору. Но мир – открытое место по своей природе. Поэтому не существует такой вещи, как неприкосновенный мир». Он помахал дробовиком в правой руке и взглянул в голубое небо. «Внутри неприкосновенной клетки. Безопасно небо, безопасен ветер, безопасна земля и безопасный день с ночью. Но именно поэтому никто не сможет отчаяться в окружении стен. Ты и дальше будешь демонстрировать свою заботу, лицемерная кукла. Только ребенок радуется заботе от кого-то из стеклянной коробки». Наблюдая за его походкой и горькой улыбкой, номер 8 задала вопрос. «Но я пришла к заключению, что как раз дети и любят пачкаться в грязи. А разве взрослые этого не избегают?» «Первый рычаг давления», – подумал Саяма. «Переговоры начались». Он кивнул и произнес. «Так ты говоришь, что взрослые избегают грязи?» «Разве я не права? И, пожалуйста, не говори просто, что я ошибаюсь. Дай мне причину». «Вот как. Тогда позволь мне сказать следующее. Ты ошибаешься». Горькая улыбка. «К сожалению, кукла, бывают два типа взрослых. Те, кто расстраивается, когда пачкается в грязи. И те, кто смеется над собой, когда пачкается в грязи. И есть два типа тех, кто смеется над собой. Те, кто обижаются, когда их бронят. И те, кто высмеивает любую брань. Слушай». Он продолжил двигаться вперед и сократил расстояние до 10 метров. «Я не знаю, в чем заключается ваша скверна, но определенно найдутся люди, которые отнесутся к ней не просто как к грязи. И ты один из таких людей?» «Сложно сказать». Он наклонил голову. «Может и нет». «Тогда...» «Но я не единственный человек в мире». По крайней мере, в этом мире существует моя полная противоположность. А еще есть глупая садомазопарочка, развратный старик, учитель, который симулирует невежество, а также немало товарищей, врагов и прочих. И даже те, кто уже умер, и те, кто еще не родился, мои союзники. Услышав это, выражение лица номер 8 изменилось. Ее брови распрямились, и всякое выражение исчезло с ее лица. Этот холодный взгляд мог означать лишь одно. Ее рычаг давления поменялся. Дискуссия о первом была завершена. Саяма не знал, что она решила, но он не станет терять бдительность до тех пор, пока все эти переговоры не подойдут к концу, и они не пожмут руки в согласии. Когда парень подошел еще ближе, номер 8 задала еще один вопрос, поднимая пистолет в левой руке. «В таком случае, что насчет сотрудников лаборатории Канда?» Ответ на этот вопрос был даже проще, чем с первым рычагом давления. На ходу он пожал плечами. «Разве мне нужно что-либо говорить, когда они уже давно могут быть мертвы?» «В таком случае, что если ты сможешь подтвердить их сохранность?» В то же время она спустила курок поднятого пистолета. В воздухе прогремел выстрел. С этим в качестве сигнала дверь лаборатории открылась. Из стеклянной двери выступили мужчины в рабочей униформе с поднятыми руками. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что еще больше людей находится во тьме позади. С ними и их мрачными взглядами у нее за спиной номер 8 опустила левую руку и произнесла: «Наша меткость не имеет себе равных. Что ты скажешь теперь?» «Вот как. Тогда я могу сказать им лишь одно». «Что же?» «Удачи. Вот и все. Это естественно. Я здесь, чтобы закончить путь Левиафана. Следовательно, разве моя работа заключается в том, чтобы вызволять захваченных сотрудников лаборатории Канда? Нет, не правда ли? Они могут разбираться со своими проблемами, пока я разбираюсь со своими». «Тебя не волнует, если они умрут?» «Будет проблематично, если они умрут. Но за свою жизнь они в ответе сами. Какое бы решение я ни принял, они не должны перекладывать свое выживание на других. Если они не желают умереть от вашей руки, то не должны умереть, исходя из моего решения. Вот и все». «Я пришла к заключению, что это софистика. Но я продвинулся вперед. Тебе следует усвоить, что мир зиждется на фактах, а не на софистике». Теперь он находился в 5 метрах. Брови номер 8 зашевелились. Горничная попыталась решить, стрелять или нет, но ее решение не было мгновенным. Она колебалась. «Она в них выстрелит?» С горьким смешком Саяма решил заговорить. «Что ж, а теперь давай перейдем к нашему последнему рычагу давления». Это заявление вернуло брови номер 8 в предыдущее положение. Она посмотрела ему в глаза и затем немного опустила взгляд. Всего за миг ее взгляд скользнул на рабочих у нее за спиной. «Спасибо за твое понимание», – в итоге сказала она. «Не обманывайся на этот счет. Я всего лишь нахожу эти переговоры напрасной тратой времени и желаю их поскорее закончить. Тебя не о чем благодарить». «Понимаю. В таком случае давай обсудим последний рычаг давления». «Да. Ты сказала, что мое прибытие нанесет вред одной из вас, разве нет?» Его отделяло всего 3 метра от номера 8. И он внезапно поднял левую руку, направив пистолет вперед. Парень нацелился на номер 8. «Вот мой ответ», – невозмутимо сказал Саяма. «Если я сокрушу вас здесь, то докажу, что даже этой вашей надежде не суждено сбыться». Едва он договорил, номер 8 двинулась. Сперва ее глаза расширились, и она решительно взмахнула левой рукой еще раз. Прежде чем Саяма отреагировал, появилось нечто. Это был ветер. Меч бога войны подстегнул ветер со взмахом над головой. В ту же секунду прозвучал металлический грохот, и бога войны отнесло в воздух. С чистым звуком его нагрудник треснул, и луч белого света вырвался из спины. Даже не оборачиваясь, Саяма улыбнулся. «Замечательная работа, Синдзя-кун!»